Ладно. Итак, если бы Питер хотел скрыться, ему достаточно было превратиться в крысу, после чего забиться в какое-нибудь труднодоступное место, к примеру, трубу канализации, и никто бы его оттуда не достал. Он этого не сделал. Как видите, версия о том, что Сириус гнал Питера от самой Годриковой впадины, несостоятельна, так как на палочке нет никаких боевых чар, хотя бы щитовых или скрывающих. Теперь предположим, что Сириус вопреки логике бросил своего хозяина и отправился убивать следующего своего товарища. Допустим, он знал, где Петтигрю будет гулять и, прибыв на место, сразу же напал. Но есть маленький нюанс – крик Питера. Откуда он знал, что Блэк – предатель? Ведь если он узнал, что на Поттеров напали, то первым его делом настоящего друга было бы аппарация к их дому, и тогда боестолкновение произошло бы там. Но этого не происходит. Вариант – наш кавалер ордена Мерлина поджидал его, тоже не проходит, так как не стал защищаться или нападать. Можно предположить, что он прокричал это, увидев, что Блэк атакует его. Но вот только какая реакция будет у обычного человека, если он увидит, как его лучший друг пытается его убить. Ступор. Он от удивления даже защититься скорее всего не попытается и потому умрет. Такой будет реакция обывателя. Тренированный же маг на рефлексах защитится или попытается защититься, и только потом, возможно, он поинтересуется, что, собственно, происходит. Но, скорее всего, он бы попытался нелетально вывести из боя друга, оглушив, к примеру, а потом проверил бы на вмешательство в его сознание. Это сделал бы тренированный человек. Но реакция Питера не соответствует ничему из перечисленного, из чего я делаю вывод, что Аластер Грюм лжет. Что ж, ваши домыслы выглядят довольно стройно, и, как я понимаю, воспоминания Блэка, которые я увижу, подтвердят их. Да, теперь я бы хотел поговорить о нас, о тех, кого называют пожирателями. Нет, спасибо, а то боюсь после этой речи я буду удивляться, как это еще вас не причислили к лику святых. Я прекрасно поняла, что вы хорошо подготовились и, будем считать, что вы меня убедили, я согласна к вам присоединиться. Но с одним условием. Вы не в том положении, чтобы ставить условия. Ну почему же, я вам нужна, иначе вы бы со мной не разговаривали, а сразу отправили в этот ваш подвал. А раз я нужна, значит, могу и потребовать что-то взамен. Вот. Быстро она оценила ситуацию. Надеюсь, я не показал свое недовольство, хотя, судя по ее довольному виду, мне не удалось удержать лицо. Ну что ж, посмотрим, что там хочет наша бравая Аврорша. Допустим, нам действительно выгодно, чтобы вы были с нами. Это позволит сэкономить время и силы, которые ушли бы на ваше исчезновение. А это значит, что я могу себе позволить небольшой каприз. Можете, но на многое не стоит рассчитывать. Я хочу всего лишь отомстить. Я желаю лично казнить виновного в смерти моих родных, того, кто все это организовал. Вас не смутит, если это будет Дамблдор? Сейчас это наш главный подозреваемый, да и при поимке чародея такого уровня возможно, что его не удастся взять живым. Не смутит, я уже догадалась, к чему вы меня подводили. Я думаю, что это и в ваших интересах, взять преступника живьем, но если вы не можете гарантировать его пленение, то я хочу участвовать в попытке его захвата. Хорошо, это приемлемые требования, мы согласны. Белла при этих словах заметно скривилась, но промолчала. Долохов же подошел и протянул Амелии бумаги, одна с текстом клятвы, другая являлась распоряжением о создании специального отряда авроров, и последняя была чем-то вроде магического контракта, в котором были оговорены как наши права, полномочия и обязанности, так и те же самые права и полномочия наших начальников, которых было всего двое. Бартимиус Крауч и Амелия Боунс. Вообще, если отбросить весь канцеляризм, то наши права можно было описать словами «делай, что должно, и будь, что будет», а ограничением являлось то, что все операции именно как отряда мы должны обсуждать с Краучем или Амелией, и они даже могли запретить нам проводить их, но вот только в любой момент мы могли выйти из этого самого отряда, о чем, опять же, мы были обязаны уведомить наших работодателей. Отдав бумаги, Антонин положил на прикроватную тумбочку небольшой кинжал, перо с чернильницей уже лежало на ней еще до начала разговора. Ознакомившись с бумагами, Амелия взяла кинжал и, прочитав клятву, надрезала ладонь одновременно с последним словом «клянусь». Кровь, которая успела вытечь из раны, вспыхнула и прижгла порез, что являлось свидетельством правильного исполнения ритуала. Диглан сразу же устранил рану, После этого Амелия взяла перо и, обмакнув в чернильницу, расписалась в двух документах. Когда она подписывала контракт, кончик пера слегка светился, что также являлось подтверждением заключения магического договора. Закончив с формальностями, мы еще немного обговорили наши дальнейшие действия. Я упомянул, что ей не стоит сердиться на мистера Крауча, рассказав о нашем с ним договоре. Конечно, она все равно не будет ему доверять, как раньше, но, я надеюсь, это снизит негатив по отношению к нему. Еще нам пообещали завтра доставить амулеты, защищающие от дементоров. Они понадобятся нам для организации засады на проверяющих Азкабан Авроров. Когда Амелия захотела узнать о наших планах после возвращения в Азкабан, я мстительно сказал, что ей, как пострадавшей, надо отдохнуть, и мы обсудим все остальное в следующий раз. Она попробовала было возмутиться, но Диглан просто усыпил ее заклинанием. После этого мы все, за исключением Рейли, который еще раз решил осмотреть мадам Боунс и удостовериться в том, что с ней все хорошо, переместились в гостиную. Еще немного посидели, обговаривая детали нападения на Азкабан, а также Крауч поинтересовался историей с оборотнем в Хогвартсе. Я рассказал, что знал в общих чертах, в конце упомянув, что более подробно об этом должен знать Сириус, который был с Люпином в одной компании. Закончив обсуждение, мы стали прощаться. Только оказавшись в доме Блэков, я понял, насколько устал и насколько сильно на меня давил дом Краучи. Так что я сейчас просто расслабленно сидел и смотрел на Беллу с Гарри на руках. Она расспрашивала, как он провел день, и что делал, пока мамы не было. Ребенок делился впечатлениями, эмоционально размахивая руками. Вскоре Кричер позвал всех ужинать. После этого все уже привычно разделились на кружки по интересам. Так как домовик отправился кормить наших товарищей, которые дежурили на Тисовой, то мне пришлось самостоятельно идти в нашу с Беллой комнату за книгами, которые я собирался почитать. Я с сомнением смотрел на родословные, читать это было тяжело, хоть и необходимо. Мои размышления прервал голос Беллы. «Руди, нам надо поговорить». Оглянувшись, я увидел, помимо жены, еще и брата, который запер дверь на защелку. Глава 22. Мне не оставалось ничего иного, кроме как согласиться, иного выбора мне все равно не оставили. К моему облегчению, они не раскрыли мой самый главный секрет и не стали с криком «самозванец» требовать от меня ответов, кто я такой и что сделал с настоящим Рудольфусом. Их интересовали мои дальнейшие планы, а также понимаю ли я тяжесть обязательств и обещаний, которые я с легкостью раздаю. Похоже, они немного сомневались в моей адекватности. Я ожидал что-то подобное. Потому подобный разговор я продумывал уже несколько дней, как только узнал от Руквуда о цели их бывшей организации, отмене статута, и придумал свой вариант того, как это сделать, опираясь на свои знания из прошлой жизни. Этот план был необходим, чтобы показать, что каждый мой шаг продуман, и пригодится нам не только сейчас, но и в будущем, что я играю на перспективу, используя все средства, которые есть под рукой для достижения цели, а также продемонстрировать мою уверенность в том, что мы сможем оправдаться, и что они не ошиблись, приняв меня как лидера. Я, конечно, рассчитывал на большую аудиторию, но так даже лучше. Ну что ж, начнем агитацию. Все мои обязательства тщательно взвешены, обдуманы и, в конечном итоге, принесут пользу нам. И как же, позволь узнать, нам поможет, ну, к примеру, твое обещание не вредить Краучу. Мы, фактически, сами вложим власть в его руки, при этом оставшись без какой-либо возможности надавить на него с нашей стороны. Тут ты несколько ошибаешься, брат. Пожалуй, мне стоит подробно посвятить вас обоих в мои планы. Конечно, все это черновой вариант, и многое в них может меняться, но этого, я думаю, хватит, чтобы увидеть, к чему я веду нас, и избавить вас от мысли о моем сумасшествии. Я ухмыльнулся, увидев тень смущения на их лицах, не дав сказать что-либо в свое оправдание. Я продолжил. Пожалуй, начнем с Дурслей. Я собираюсь использовать их во многих своих проектах. Во-первых, они нужны мне, чтобы как можно тщательнее изучить магловское общество. Во-вторых, у нашего сына благодаря усилиям мистера Дамблдора есть, не репутация, а скорее вес в обществе. Его судьба взволнует значительное количество людей, что я также собираюсь использовать. История о брошенном под дверь ребенке и о тяготах бедных магглов, которые жили с потомственным магом, не оставит равнодушным практически никого. Насчет малыша ты прав, все, произошедшее с ним, вызовет возмущение в обществе, а вот то, что у маглов были какие-то проблемы от магии, всем будет безразлично. Это так, Белла их, скорее всего, даже не стали бы слушать, если бы не один маленький факт. Они являются родственниками Лестринджи, Блэков и Поттеров, это заставит магическое сообщество считаться с ними. Да, я помню твои слова о намерении публично признать их, но мне, да и тетушке это не кажется хорошей идеей, не получим ли мы репутацию маглолюбов? Я не хочу, чтобы меня равняли с Уизли. Нет, мы, в отличие от Уизли, не будем восхищаться маглами, а просто окажем всестороннюю поддержку своей родне, в том числе подтянув их до приемлемого в нашем обществе культурного уровня. А если кто-то попробует что-то сказать, то нашим ответом будет: «Блэки или Стринджи свою семью не бросают», и море презрения, вылетая на собеседника, который допустил саму мысль о том, чтобы бросить родных. Хм, а если кто-то спросит, почему мы никогда не делали подобного раньше, то сказать, что у нас никогда не было родственников, которые не были бы волшебниками, и пусть попробуют доказать обратное, задумчиво проговорила Беллатрикс. Да и представь реакцию общественности, когда газеты опубликуют интервью с Петуньей, в котором она благодарит тебя за оказанную помощь и рассказывает, какая ты хорошая. Женщину, чьим именем маглорожденные пугают детей, которую считают непримиримой маглоненавистницей и безжалостной убийцей, защищает магла. Это заткнет рты многим нашим политическим противникам. Но это можно использовать и против нас, и тогда твоя просьба об их обучении традициям и этикету становится понятна. Если мы полностью и демонстративно принимаем их в семью, а не так, как поступает сейчас большинство, стыдливо пряча сквибов и магловских родственников от общественности, то они должны быть на всех семейных мероприятиях. И их поведение, особенно неправильное поведение, отразится на репутации наших семей. Потирая подбородок и уйдя взглядом в себя, медленно проговорил Рабастан, после чего перевел взгляд на меня и заключил: возможны провокации. Я бы сказал, что они обязательно будут, и наша задача сделать так, чтобы наши противники упали в яму, которую они рыли для нас. Ясно, но это ведь не все. Для чего ты хочешь использовать Дурсли? Да, меня интересует их фирма, ее я тоже собираюсь использовать в дальнейшем. Хорошо, Руди, насчет Дурсли я поняла, и теперь мне интересно, что ты задумал насчет Крауча. Протолкнуть его на место министра, а затем направить его на выгодный нам путь. Здесь на нашей стороне играет то, что он крайне амбициозный человек. Сейчас его конечной целью, вершиной, которую он хочет покорить, является пост министра. Но человек устроен так, что, достигнув этой самой вершины, после мига ликования чувствует опустошенность и апатию. И именно в этот момент мы предложим новую достойную цель, которой еще никто до него не добивался. Это будет высота, на которой он сможет побывать первым, стать тем, кто отменит статут. И ты думаешь, он согласится? После того, что наделал Гриндевальд, после истории с нами, да даже если случится чудо и он даст согласие, неужели ты думаешь, что остальные страны будут просто смотреть и позволят нам осуществить задуманное? Может, дослушаешь сначала? Я вопросительно изогнул одну бровь, глядя на брата. Выдержав паузу, продолжил: я не собираюсь выставлять на показ подготовку и кричать на каждом углу о том, что мы собираемся сделать, а когда придет время, им придется смириться, а если нет, тем хуже для них. Жестко заключил я, чуть подавшись вперед и сжав перед лицом руку в кулак. Белла явно одобряла такой подход, всем показать, это именно то, чего желала ее огненная натура. Более рассудительный Рабастан излучал скептицизм. Побольше веры в меня, братец. Я не собираюсь кидаться с палочкой наголо штурмовать магловское правительство, захватывать власть в стране посредством империусов и делать прочие глупости, которыми так славился Геллерт. Да и мы сами не без греха, все будет тихо мирно, по закону. И вообще, откуда такое неверие к прошлым целям? Из одного замка на острове, знаешь, Азкабан отлично избавляет от иллюзий. В этот раз мы подойдем к вопросу более продуманно, учтем прошлые ошибки, среди которых главное состоит в том, что мы объявили об основных целях нашей партии до того, как получили власть в свои руки. Да, это обеспечило нам неплохую поддержку, но это же и настроило еще больше людей против нас. Сейчас же у нас снова есть неплохой шанс оказаться на вершине политического мира Британии. И, чтобы вновь не упасть, нам придется забыть о публичных высказываниях на тему отмены статута. Вся подготовка будет вестись в тайне, а когда настанет момент, не будет никаких революций и прочего, просто люди уснут в магической Британии, а проснутся в Британии, которая стала едина, без разделения на магическую и магловскую части. Это звучит слишком невероятно. Я все еще не представляю, как ты надеешься это провернуть. Как я уже говорил, надо убедить нашего будущего министра в пользе и выгоде нашего тесного сотрудничества. Так как Крауч педант и законник, то, чтобы убедить его, надо показать, что реформы, которые мы предлагаем, наш путь ведет к увеличению порядка и развитию магического сообщества, а также принесут нам политическую и финансовую выгоду. Это будет хорошо для страны, для обычных обывателей, и особенно хорошо это будет для нас Лестринджи, Блэков, Краучи и тех, кого мы еще решим взять в дело. Помимо этого надо действовать через его сына и жену, убедить их, и они помогут подтолкнуть Барти в нужную нам сторону. Здесь нам бы пригодилась помощь Вальбурге, чтобы она установила дружеские отношения с Камиллой, пока миссис Крауч с сыном часто гостит у нас. Младший Крауч так в нашей компании, думаю, поддержит наш план. Тебе, Басти, надо будет поговорить с ним на эту тему. Далее, организуем фабрику по производству зелий. Почему именно ее? Потому что, дорогая, она привлечет меньше всего нежелательного внимания. При этом позволит нам набирать перспективных магов из числа магглорожденных, и в дальнейшем тоже будет полезно. Забрать к себе мы будем стараться всех перспективных магглорожденных, а не только тех, кто силен в зельях. Организуем больницу, только для своих, где будут лечиться исключительно наши работники и их дети, все услуги для них будут бесплатны. Также охрану всего этого будут обеспечивать наши сотрудники, которые пройдут подготовку на боевых магов. Крауч-младший будет руководить отделом исследований, где будут придумывать новые, и пытаться это реализовать. Возможно, Руквуд решит работать вместе с ним. Через несколько лет примерной работы мы будем дарить жилье. В общем, я хочу, чтобы работающие на нас люди были уверены в завтрашнем дне и в том, что благосостояние их семей зависит от благосостояния наших. Для напоминая о том, кто в доме хозяин, каждый месяц лучшим сотрудникам будем дарить ценные подарки, при этом надо заранее узнавать о личностях одариваемых, чтобы максимально угодить. Заядлому квиддичисту подарить билеты на матч любимой команды и отпуск на время его проведения, зельевару, редкие ингредиенты, и так далее. Люди ценят внимание к себе, а самые хитрые поймут и скрытый намек, мы все про вас знаем. Когда же кто-то решится на предательство и задумает подработать шпионом на конкурентов, то нам следует показать, что с такими умниками будет. Кара должна быть жестокой и демонстративной, все должны понимать кто и за что, но прямых доказательств быть не должно. Все это потребует множества финансовых вложений, да и такое отношение к простым рабочим. Не слишком ли это, брат, окупится ли все это? Если все удастся, то да, окупится, более того, наша прибыль будет огромна. Но фабрика, это лишь первая часть плана. Второй частью является организация банка, думаю это сделать спустя 5-6 лет после открытия фабрики. Я рассчитываю на то, что Сириус к тому времени закончит свое обучение. Когда он присоединится к нам, для него будет открыт цех по производству артефактов, который в дальнейшем будет расширен для увеличения производства. Банк и артефакты, гоблины нам житья не дадут, не боишься, что они восстанут. Да и твои слова о непривлечении внимания не вяжутся с этим. Потому мы и не будем делать все сразу, сначала организовываем банк. Так как большинство из наших рабочих магглорожденные, то мы, заботящиеся об их комфорте, откроем свой банк, который позволит им расплачиваться одной и той же валютой, как среди магглов, так и среди волшебников. Крауч продавит закон о том, что все торговые точки обязаны принимать как галлеоны, так и фунты. Естественно, это не понравится нашим зеленым друзьям, и они начнут строить нам различные каверзы. Мы, конечно, ответим им тем же, и, обеспокоенные безопасностью наших работников, организовываем производство защитных артефактов для того, чтобы снабдить ими каждого рабочего. И мы действительно будем снабжать нашими изделиями только своих, пока что только своих. Я улыбнулся и продолжил, на фоне же того, что мы с гоблинами поливаем друг друга помоями, слухи о наших экспериментах не должны вызвать ажиотажа. Какими экспериментами? Недоуменно спросила Беллатрикс. Разработка новых зелий, заклинаний и артефактов, которые были бы интересны магглам. в самых разнообразных областях, в приоритете медицина и военная отрасль. Естественно, на все это понадобятся люди, а поскольку у нас прекрасные условия работы, то найти их будет несложно. Как говорится, темнее всего под пламенем свечи, и наш банк и будет именно этой свечой. Также я надеюсь, у Крауча получится провести нужные ему и нам законы, пока мы с гоблинами будем толкаться за право откусить больший кусок. Я перевел дух и продолжил, это самая сложная часть плана, и здесь мы будем наиболее уязвимы, надо поддерживать конфликт, акцентировать на нем внимание публики, но не дать ему перейти в горячую фазу. Думаю, еще примерно лет 5 должно хватить, чтобы накопить несколько перспективных разработок. В медицине, лекарства от неизлечимых умоглав болезней, восстановление утраченных конечностей. В военном деле, улучшение с помощью магии макглавского оружия и производство средств защиты от этого же оружия, я очень надеялся, что с помощью магии получится создать защиту от ядерного оружия, или хотя бы ликвидировать последствия взрыва, а лучше и то, и то. Даже за теоретическую возможность создания подобного правительства пойдет на многое, а тут еще и другие плюшки идут в комплекте. И имея что предложить, можно идти на контакт с макглами, в руках которых сосредоточена власть. И вот ты придешь к ним и скажешь: «Здравствуйте, давайте жить дружно, так что ли?» «Нет, Басти, я скажу, что король Вильгельм III перед введением статута о секретности собрал наиболее доверенные магические роды и отдал нам тайный приказ сохранить магическое население Британии. Мы должны были помешать инквизиции уничтожить английских магов и не дать им деградировать, затаившись, ждать момента, когда можно будет выйти из тени. Об этом нам должен был сообщить сам король или его доверенное лицо. Для связи между нами был оставлен магический портрет. Единственная оговорка: если Британии грозит опасность, мы должны помочь, невзирая на секретность, но по возможности стараясь сохранять тайну. Допустим, маглы тебе поверят, но как ты убедишь в этом волшебников? Ну, до того, как большинство волшебников узнает о сотрудничестве с маглами, еще лет 10 пройдет. А вообще, я собирался использовать список священных 28. Многие достаточно родовитые волшебники в этот список не попали. Мы же откроем тайну почему, а то, что в списке есть наши противники, придаст нашим словам веса. Те, кто поумнее, поймут, откуда ветер дует, и с радостью подхватят эти слова. Тот же Малфой будет с пеной у рта доказывать, что еще прадедушка ему об этом указе короля рассказывал, и только благодаря усилиям наших родов маги смогли выжить. Уизли, а также примкнувшие к ним, могут попытаться сказать, что это не так, но мы просто скажем, что они забыли о своем предназначении. На фоне поддержки прессы практически все поверят нам, да и макглавское правительство подтвердит, предъявив достоверные доказательства, которые хранились в архивах королевской семьи. В принципе, может и сработать. Как я понимаю, оставшееся время мы должны работать совместно с макглами, подготавливая почву. Хм, а как же быть с церковью? Мы же для нее вроде как классовые враги. Вот тут я пока не очень представляю, что нам делать. Какого-либо компромата, которым мы могли бы прижать святошу, у нас нету, но наверняка он найдется у макглов. Но, помимо этого, обывателям нужно показать, что мы верим, и начать это демонстрировать лучше за несколько лет до того, как мы выйдем на контакт с макглами, чтобы никто не мог обвинить нас в лицемерии. И не надо так кривиться, Белла, всего лишь и надо, что выучить пару молитв да посещать церковь по воскресеньям и на праздники. Никто не требует от тебя уверовать по-настоящему, хватит и видимости. Я понимаю, Руди, и согласна, что это хороший ход. Якобы мы, несмотря на гонения инквизиции, все равно остались верны христианству, но это не значит, что мне это нравится. Далее, с началом сотрудничества с правительством, я думаю, наши разработки ускорятся, как минимум просто за счет того, что в них будут участвовать больше людей, а то, что не все будут иметь возможность колдовать, так для расчетов это и не требуется. Также наши проекты обретут большую направленность, нам наверняка предоставят список наиболее необходимого. Пока будут идти исследования, маглы займутся подготовкой к объединению, со своей стороны, а именно, популяризация образа волшебника, различные книги, сказки, истории и тому подобное. Потом подготовка законопроектов, в которых будут прописаны права и обязанности чародеев. Сделать предстоит многое, я рассчитываю примерно на 10-15 лет подготовки, а затем переход к финальной фазе. Я выдержал паузу, но меня никто не прервал и вопросов не задал, потому я продолжил. Начнется все с того, что британское правительство пригласит соседей на испытание нового оружия, где и продемонстрирует тотальное превосходство нашего вооружения. Вечером этого же дня мы пошлем официальное письмо в Международную конфедерацию магов, в котором известим их о том, что Британия в одностороннем порядке выходит из договора о секретности и отменяет действие одноименного статута на всей своей территории, так как дальнейшее поддержание оного не соответствует интересам Британии. А утром следующего дня с помпой объявим об этом событии всем гражданам Соединенного Королевства. Много пафосных речей о том, что настало нации вновь стать единой перед лицом множества угроз современного мира. Естественно, представит нас, настоящих аристократов, верных родине и вере, которые века ждали, когда же корона вновь призовет их. Устроим открытый прием у королевы, где Сириус вручит сделанные лично им артефактные драгоценности, а мы отчитаемся о выполнении приказа и что нами было сделано. В этом отчете и будут указаны наши достижения, которые мы решим открыть публике. Медицина, военное дело и прочее. И что, остальные маги оставят это просто так? Сразу напасть они не смогут. Все-таки это не одна страна, поэтому некоторое время потратит на то, чтобы договориться и согласовать действия, и, пока они будут заниматься этой говорильней, им в дверь постучится другая беда и им станет резко не до нас. Наиболее развитые страны, которые являются конкурентами нашей, будут искать их, чтобы склонить к сотрудничеству любыми способами, ведь они не хотят терять лидерские позиции на международной арене. Возможно, где-то дойдет и до гражданской войны, что, опять же, выгодно нам и нашей стране. Если же кто-то из магов решится напасть, ну что ж, пусть приходит, их встретит боевые подразделения маглов с зачарованным вооружением и при поддержке колдунов. Смерть агрессоров будет быстрой, а потом еще можно будет претензии магловскому правительству той страны выставить. Что за дела? Ваши граждане нас атаковали, и истребовать с них контрибуции. Конечно, многое выбить не удастся, и переговоры будут максимально затягиваться, но что-то мы себе урвать сможем. А лично нам противостояние волшебников и обычных людей в других странах выгодно тем, что маглам понадобится средства защиты от волшебства, а взять их, кроме как у нас, им будет негде. И мы будем продавать их втридорога. Для распространения на внутреннем рынке я планирую использовать фирму Дурсли. К тому времени она с нашей помощью должна развиться до того, чтобы в каждом городе были магазины, продающие ее продукцию, и, когда придет время, там просто откроются отделы с чародейскими товарами. Спрос, возможно, в первые дни будет осторожным, но затем, когда обыватели распробуют то, что дает наша продукция, возрастет лавинообразно. Руди, ты слишком увлекся, мы поняли твои планы, и пока что все выглядит достаточно перспективно, но до всего этого надо еще дожить, давай обсудим наше ближайшее будущее. Эх, я печально вздохнул, только вдохновение поймал, а тут, ну ладно, для начала, Белла, тебе надо кое-что узнать о своей сестре, Андромеде. Интерлюдия. Амелия Боунс. Проснувшись, я несколько секунд пыталась понять, где я нахожусь и как здесь оказалось. Вдруг словно пелена спала с памяти, и события вчерашнего дня затопили сознание. Лестер Риндж. От того, что меня, главу древнего и уважаемого семейства заткнули, словно неразумную девчонку, душила ярость. Я с упоением представляла, как отомщу этому наглому ублюдку. В голове начали мелькать различные варианты мести, среди которых убийство с помощью Авады Кедавры было образцом милосердия. Левую руку прострелила болью, напоминая о данной клятве. «Спокойно, Амелия, спокойно. Вдох-выдох, вдох-выдох. Надо извлечь урок из всего случившегося. Вчерашние события наглядно показали, к чему ведет излишняя импульсивность. А нанести ответный удар я всегда смогу, ведь он не будет нести никакого вреда, скорее наоборот». Поможет Рудольфусу укрепить нервную систему. Он еще пожалеет, что вылез из своего Азкабана. Скрипнула входная дверь и в комнату аккуратно протиснулся Барти. Еще один кандидат на укрепление нервов. Скоро он поймет, как нехорошо подставлять старых друзей, а в особенности подруг. Глава 23. Утром Белла сразу же, как только проснулась и привела себя в порядок, пошла к Гарри, чтобы подготовить его к завтраку. Собственно, она так делала каждое утро. С тех пор, как мы забрали Поттера к себе, подумав, стоит ли еще полежать или все же надо вставать, я решил присоединиться к Беллатрикс. Надо привыкать к возне с ребенком, ведь в не таком уж и далеком времени мне светит самому стать отцом. Да и совместная забота о нашем приемном сыне сблизит нас с женой. В своей прошлой жизни я не был женат, и детей у меня тоже не было, из-за чего меня частенько подкалывали друзья, некоторые, особо заботливые, даже пытались сосватать своих родственниц. Не то чтобы я бегал от брака, просто как-то не встречал женщину, с которой хотел бы прожить всю жизнь, а без этого жениться, по моему мнению, глупо. Теперь же выбора нет, но и неприятие данной ситуации тоже. Перспектива рождения ребенка меня также не пугала, мне все-таки не 17 лет, чтобы я боялся ответственности. Одевшись и закончив с утренними делами, я последовал за Беллой. По пути размышлял о вчерашнем разговоре. Моя вторая половина, узнав, что ее сестра действовала, пусть из тайного, но одобрения семьи, была очень рада и пылала энтузиазмом. Меня в подробностях расспросили, пожалуй, даже, можно сказать, допросили о том, как я планирую вернуть Андромеду, и с небольшим недовольством, по поводу сроков реализации, а также некоторыми косметическими правками, мои идеи были приняты. Также мы решили пригласить Читу Дурсли к нам в следующую субботу, тем более, что был отличный повод, у Беллатрикс в среду день рождения, ей исполнялся 31 год. Я присоединился к жене в тот момент, когда она готовилась к тому, чтобы искупать Гарри, который сейчас стоял, держась обеими руками за бортик ванной, и смотрел, как она наполняется. Белла была в легком белом платье без рукавов. Увидев меня, она лишь довольно улыбнулась, никак не прокомментировав мое присутствие. Еще раз посмотрев на платье Беллатрикс, я, секунду подумав, снял пиджак и повесил его на крючок, рубашка заняла соседний. Жена проверила рукой температуру воды и попросила меня усадить сына, буду стараться называть его так даже в мыслях, чтобы скорее привыкнуть, в ванну, что я и проделал. Тем временем Белла достала из шкафа резную медную шкатулку. Когда она откинула крышку, я увидел, что внутри шкатулка разделена на два отделения. В каждом лежало что-то похожее на змею. Одна красная, вторая синяя. Беллатрикс достала одну, синюю, и я смог получше ее рассмотреть. Оказалось, это не змея, а миниатюрный китайский дракончик, длинный сантиметров 30. Шкатулка заняла свое прежнее место, а Белла обратилась к Гарри. «Смотри, кто хочет поиграть с тобой, Гарри. Это водяной дракончик, его зовут Шинджи. Ты ведь хочешь с ним подружиться?» «Да». Гарри протянул руку к игрушке, на что Белла ответила. «Не так быстро, малыш. Сначала Шинджи должен привыкнуть к тебе и начать доверять. Для этого надо играть с ним по правилам драконов. И только потом он дастся тебе в руки. Смотри внимательно, я научу тебя». С этими словами Беллатрикс погрузила дракошку в воду, на противоположном от Гарольда конце ванны. Дракон, словно щука, замер посреди толщи воды. Теперь Гарри надо совершить движение рукой и ярко представить, как Шинджи повторяет его. Вот так Белла опустила руку в воду и сделала круговое движение ладонью, затем повиляла ею, изображая плывущую рыбу, и в завершении совершила прыжок рыбы из воды, вытащив и вновь погрузив руку в воду. Дракон повторил все движения, и в его исполнении они выглядели действительно красиво. Сначала он сделал мертвую петлю под водой, после чего поплыл в сторону Гарри и вернулся на место старта, совершив зрелищное сальто через спину. Сначала первый жест, Беллатрикс снова повторила круговое движение рукой, теперь ты, и не забудь представить, что Шинджи повторяет это движение. Гарри пробовал, еще и еще, следуя командам Беллы делал разные жесты, но все, чего смог добиться, это небольших конвульсивных рывков дракона. Хотя, судя по виду жены, она была довольна, и это был хороший результат. Сын же в какой-то момент разозлился и начал стучать ладошкой по воде, что-то невнятно крича. На удивление, это оказало наибольший эффект, игрушка начала дергаться словно в эпилептическом припадке. «А ну цыц!» – строгим голосом сказала Белла и легонько ткнула Гарри указательным пальцем в переносицу, отчего он ошеломленно замер и начал моргать. «Если будешь себя плохо вести, Шинджи с тобой больше никогда не будет играть. Водные драконы дружат только с хорошими и послушными детьми». «Ясно?» «Да». «Я удухала им», – жалостливым тоном протянул Гарри. «Думаю, нам стоит поверить этому мальчику». «Да, Шонджи», – сказала Беллатрикс, обращаясь к красному дракону, которого достала из шкатулки. Дракон кивнул в ответ. «Итак, Гарри, это Шонджи, родной брат Шинджи, и чтобы с ним общаться, надо использовать левую руку, жесты те же, давай, вот так». Упражнения возобновились, они ничем не отличались от тех, что были проделаны ранее с синим драконом. Ну кроме того, что эффект от действий Гарри был больше. Через некоторое время по одной белой видимой причине она сказала, что братья Шинджи и Шонджи устали, и им пора отдохнуть. Но перед этим она показала ребенку, что будет, когда игрушки признают его своим другом и станут выполнять все его команды. Это был танец, который проходил как под водой, так и в воздухе. Драконы двигались словно живые, слушаясь команд Беллатрикс, которая, словно опытный марионеточник, управляла ими легкими движениями кистей и пальцев. Гарри, затаив дыхание, следил за представлением, да и я, чего уж скрывать, не остался равнодушным. И вот драконы скрылись в шкатулке, крышка на которой захлопнулась, повинуясь магии моей жены, после чего мы, собственно, приступили к купанию ребенка. В четыре руки справились довольно быстро, тщательно вытерев сына полотенцем. Белла снова первым делом нацепила на него браслет со змейками, а после уже всю остальную одежду. Я тоже оделся и привел себя в порядок, после чего мы все пошли завтракать. В столовой ждали только нас, остальные уже сидели за столом. Пока Кричер сервировал стол, Долохов сказал, что хочет обсудить завтрашнее возвращение в Азкабан. Вчера, пока я рассказывал Робостану и Беллатрикс свои планы темного властелина, остальные пожиратели продумывали свои действия на острове, и теперь хотели обсудить их со мной. Также Антонин желал посоветоваться насчет зачарования нашей униформы. Раз мы теперь официально работаем на правительство, то смысла пугать обывателей, что мы не пойми кто, нет, и надо наоборот показать, что у отряда хорошая экипировка. Тут влез Сириус и, перебив Долохова, начал говорить, что нам нужна эмблема, которую он уже придумал. Он, конечно, согласен и на другую, но только если она будет не менее классная. И что без крутого символа мы не спецгруппа Аврората, а так, сборище неудачников. После завтрака Сириус не отставал от меня и рассказывал о своей придумке, пока шли до гостиной. Он даже подготовил набросок, и как оказалось, еще вчера успел убедить большую часть пожирателей в правильности своего мнения. Я взглянул на рисунок. На нем была изображена нарукавная нашивка в виде каплевидного щита, внутри которого был изображен едва угадывающийся на темном фоне силуэт человека в балахоне. Он словно бы растворялся в тени. Единственным ярким пятном был меч и держащие его руки. Сириус сказал, что в готовой версии меч должен слегка светиться. Также по задумке Блэка по краям щита должен был идти девиз, но его пока никто не смог придумать. На данный момент лучшим вариантом было: враги Британии должны умереть. В принципе, против я ничего не имел, да и изображение было довольно стильным. Не зря большинство его поддержало. В итоге я согласился. После этого слова взял Долохов, рассказав о том, что они довели до ума тактику, которую мы начали обсуждать еще вчера. Услышанный план действий меня устроил, и я не стал предлагать что-либо изменить. Затем обговорили чары, которые нужно наложить на рабочую одежду. Антонин предлагал сделать капюшон прозрачным изнутри, так как он сильно сужает обзор, маску зачаровать на фильтрацию вдыхаемого воздуха и возможность дышать под водой, ну а сам балахон снабдить всепогодными чарами. Это магический аналог терморегуляции, то бишь в одежде всегда будет комфортная температура, и она не промокнет. Чего-то более серьезного они пока впихнуть не смогли, слишком сложные расчеты, чтобы объединить все это в рабочую систему. Но Руквуд обещал, что они с Краучем-младшим в скором времени порадуют нас добавками. Единственный минус – держались все эти чары примерно 12 часов, а в полностью активном состоянии значительно меньше, около 3 часов. Для создания постоянного эффекта нужно много времени на подготовку ткани и различных компонентов, а также неплохие знания артефакторики. Так что нам придется обойтись бюджетным вариантом. Далее обсудили состав группы, которая вернется на Азкабан. В итоге решили, что пойдут Мальсиберы, Джаксон, Блэк, Розье, Триверс и Долохов в качестве командира. Робостан и Руквуд будут охранять Рабеллу. Беллатрикс же сама не горела желанием возвращаться на остров, решив остаться в доме и провести время с сыном. На этом обсуждение текущих дел завершилось, и все разошлись по своим делам. Долохов увел весь свой отряд, кроме Розье и Аниситуса, которые были на Тисовой, тренироваться перед завтрашним событием. Белла занялась Гарри. Руквуд, Вальбурга и Диглан о чем-то разговаривали, к ним присоединился и Робостан после того, как мы с ним обговорили, во сколько начнем нашу тренировку. Ну, а я снова сел за учебники. Вскоре после обеда к нам присоединился Крауч-старший вместе с Амелией. Забрав у них амулеты для защиты от дементоров, мы приступили к обсуждению дальнейших планов. Спустя 6 часов я очень сильно жалел, что все-таки не усыпил Амелию, как собирался сделать в плохом варианте развития событий, однако сейчас он мне казался очень даже хорошим. Эта нехорошая дама переплюнула даже моего преподавателя сопромата, о котором я после окончания института старался не вспоминать. Настолько въедливо и дотошно она разбирала любую мелочь в моих планах, еще и пыталась едко комментировать, но тут уж и я не оставался в стороне и на замечания в стиле «Ах, и как эти люди могут слушаться человека с потерей памяти», отвечал своим, однако же этот человек, можно сказать, инвалид, перехитрил вас. Что же будет дальше? От вас убежит без ноги? Скрип зубов и огонь в глазах мадам Боунс после подобных ответов грел мне сердце и немного примирял с ее дотошностью. В итоге мне не удалось скрыть некоторые скользкие моменты в моем плане, и хотя в необходимости большинства этих решений мне удалось ее убедить, но были и те, на которые она не согласилась. Предложил ей придумать другое решение, она сказала, что уж постарается. Крауч, как и остальные пожиратели, в разговор не вмешивался, последние вообще в большинстве своем слиняли из гостиной под благовидным предлогом. Мерзкие предатели. Но в целом с моим планом она, как и Бартоломеус, согласилась. Сказала, что на подготовку у них с Краучем уйдет минимум 2 недели, я прикинул, мы тоже должны уложиться. Еще я задал Краучу волнующий меня вопрос, не сможет ли действующий министр помешать нам, к примеру, перехватив контроль над прессой или еще каким-либо образом, на что я получил уверение, что у него все схвачено, раз он смог один раз, сможет и другой. Выглядел он уверенным, но я все же сомневался, потому решил открыть ему козырь для давления на одну из репортеров, Риту Скитер. Она будет полезной для манипуляции общественным мнением, у нее уже есть достаточная аудитория, которая с удовольствием читает ее публикации, что главное, верит им. На этом обсуждения завершились, Амелия и Барти отправились по домам. Меня же ждал ужин, после которого скорее всего сразу лягу спать. Чувствовал я себя выжатым, как лимон. Глава 24. Эрсинас Джаксон. Ждать. Как же я этого не люблю, увы, в последнее время все сводилось именно к этому. Отсутствие свободы перемещения и действий давило на меня. Я понимал, что так надо, и нахрапом мы ничего не добьемся. Пример последних лет прекрасно напоминал о себе кучей разной дряни, которую надо было пить несколько раз в день, но легче от этого не становилось. Сейчас вот опять ждем, сидя в засаде. Бесит. Еще и место досталось неудобное. Я лежал под водой рядом с пирсом, прикрытый маскировочными заклинаниями. Не поговорить ни с кем, не пошевелиться толком, да даже взгляду ни за что зацепиться. Все это не добавляло мне хорошего настроения. Вместе со мной с другой стороны пирса находился Теофилиус Розье. Мальсиберы прятались внутри замка у входа. Долохов с Треверсом находились на 3-м этаже. Они должны следить за морем и подать сигнал к началу действа, когда прибудет группа авроров. Также именно они должны прикрыть нас с Теа, если доблестные стражи правопорядка смогут нас обнаружить. Сириус в образе пса находился сбоку от входа в замок. По плану он выбежит и лаем привлечет внимание авроров, и пока они отвлеклись, на них нападут мальсиберы спереди, и я с Теа сзади. Связь поддерживалась с помощью зачарованных колец. Когда Антонин направит немного маны в свое, то остальные сильно нагреются. Бижутерию для Блэка пришили с внутренней стороны ошейника, у нас же она располагалась на безымянном пальце правой руки. Через некоторое время я наконец ощутил долгожданный сигнал. Кольцо нагрелось, значит гости на подходе, следующий нагрев означает, что мышеловку нужно захлопнуть. Нам с Теа необходимо обсчитать 5 секунд после второго нагрева и, покинув лёжку, ударить противника в спину. Секунды, казалось, растянулись на часы, напряжение внутри меня росло, в сознании билась одна только мысль – быстрее, быстрее, быстрее. Сердце в груди металось как сумасшедшее. Это не дело, мне нужно успокоиться и взять свой разум под контроль. Я начал глубоко дышать и представил себя частью моря, в котором находился. Когда палец вновь обожгло, Я был спокоен и умиротворен. Все так же сохраняя концентрацию, я принялся отсчитывать время. Дойдя до четвертой секунды, я начал вставать. Поднявшись, я увидел, что двое авроров уже лежат, третий же успел среагировать. Сейчас он стоял немного в стороне от своих товарищей и, выставив щитовые чары, сдерживал довольно-таки ленивые атаки мальсиберов. При этом он совершенно забыл о необходимости следить за тылами, чем я с удовольствием и воспользовался, ударив в любезно подставленную спину. Классическая связка из молчанки, парализующего и связывающего. Все заклинания попали в цель, и противник мешком повалился на землю. Один из мальсиберов поставил точку в бою, наслав сонные чары на беспомощных авроров. Я позволил себе расслабиться и отпустить сознание, и первое, что я ощутил из вернувшихся эмоций, было разочарование. Так старательно готовиться, переживать и в итоге получить вот это. Вроде бы я должен радоваться, что все прошло гладко, но мне хотелось боя, риска, это помогло бы мне сбросить накопившиеся. Эрси, чего задумался? Давай, давай, у нас не так много времени, так что работаем. Ко мне обращался Теофилиус, который уже успел вылезти из воды, и сейчас стоял на причале. Я усмехнулся, переживает, что вообще никак не поучаствовал в произошедшем, из-за того, что Аврор отпрыгнул влево, камни пристани, перекрыли разве весь обзор, и пока он менял позицию, все уже кончилось. Не став спорить, я молча присоединился к группе. Мы перенесли пленных на их же лодку, после чего разделились. Мальсиберы займутся пополнением складов и заменой накопителей, разве с Сириусом останется следить за пленными, не повезло им, самая нудная часть досталась, я же с Треверсом и Антонином иду в обход по камерам. Мне достались с 10 по 5 этажи, Долохову с 15 по 10, ну, а Фероксу остались 5, первые этажи. Сняв с пояса одного из авроров пластинки ключи, я пошел в замок. Идя по коридору, я заглядывал в смотровые окошки дверей, проверяя, живы ли заключенные. Было тяжело. Видя грязных, обросших, истощенных физически и морально людей, я испытывал брезгливость, презрение и страх. Страх снова оказаться одним из этих оборванцев. Воспоминания о проведенном здесь времени сами собой возникали в голове, вгоняя в тоску и отчаяние. Хорошо хоть демент. Проклятие. Один из заключенных, камеру которого я осмотрел и уже начал движение к следующей, с воплями бросился на дверь. Естественно, от неожиданности я испугался и отпрыгнул в сторону, еще в прыжке следуя навыкам, накрепко вбитым в меня отцом, левой рукой сотворил защитные чары в противоположную от взгляда сторону и еле успел остановить уже практически сорвавшиеся с палочки боевое заклинание. Арестант продолжал бесноваться, я же развеял щиты, мстительно вложив побольше энергии в заклинание, ударил ступифаем по крикуну. Узника отбросило от двери и протащило по полу к стене, теперь он валялся под окном. Удостоверившись, что заключенный дышит, я продолжил обход, по пути шуганув сидельцев из соседних камер, некоторые из которых из любопытства пытались просунуть голову в смотровое окно, чтобы увидеть, что же происходит. Ребята оказались адекватнее оглушенного индивидуума и правильно поняли мой намек, который выражался в наведенной на них палочке и слегка склоненной голове. Бормоча извинения, они убрались на лежаки. Данное происшествие встряхнуло меня, волной адреналина прогнав подкрадывавшуюся меланхолию. Больше я не позволял себе предаваться воспоминаниям и страхам, для чего максимально сконцентрировался на своем задании. Я шел, проверял камеры, ни о чем не думая и ничего не чувствуя, словно голем. Но скоро я вновь получил удар по своей выдержке. Зайдя за первый поворот седьмого этажа, я уже привычно заглянул в камеру, как вдруг ко мне обратился заключенный. «Ну, наконец-то вы пришли. И где вас только Мерлин носил? Что это, у Аврората новая форма? А, без разницы. Скорее уберите труп Харви. Он через две камеры дальше. Проклятый ублюдок, пойми его, тролль. При жизни-то был тем еще мудаком, так даже сдохнув сумел нагадить всем вокруг. Уже третий день не продохнуть». Не слушая жалобы узника, я двинулся дальше, проверив две камеры в третьей, как и было обещано, обнаружил труп, и едва смог сдержать рвоту, получив лишь ощущение, разлившейся по горлу кислоты из-за желудочного сока. Нет, я, конечно, знал, что зрелище будет отвратным, но чтоб настолько. Полуразложившееся тело, в котором копошатся черви, мухи, летающие и ползающие по трупу и камере. Мельком порадовавшись тому, что в маске капюшона есть зачарование на очищение воздуха, благодаря чему я не чувствую запах, Я открыл камеру и трансфигурировал бывшего узника в кусок дерева, вытянув левую руку, притянул деревяшку к ладони и оставил ее висеть в воздухе в паре дюймов от себя. Касаться этой гадости, пусть она сейчас и в таком виде, я не собирался, лучше уж потрачу немного маны на поддержание заклинания. Сотворив очищающие чары, я закрыл дверь и продолжил обход. Больше происшествий не было, и я, закончив с порученным мне делом, спустился на первый этаж, где мы собирались встретиться. Пришлось немного подождать Антонина, которому досталась самая верхотура. Спустившись, он раздал всем подписанные флаконы, в которые мы должны были поместить воспоминания о сделанном нами здесь. Это было необходимо для облегчения работы Арели. Подменить воспоминания значительно проще, имея образец, это как рисовать с натуры. Поместив воспоминания в склянку, я заткнул ее пробкой и вернул Долохову. Он тут же поместил пузырек в коробку для переноски зелий. На улице ничего не изменилось, замок, дементоры, летающие вокруг него, и Теофилиус, ждущий нас в лодке, Сириуса видно не было. Глядя на Теа, я подумал о том, что сейчас он очень похож на легендарного Харона, только шеста не достает для полноты образа. Подойдя ближе, я заметил голову пса, выглядывавшую из-за борта. Вот и Блэк нашелся, отряд в сборе. Мы забрались в шлюпку, и Антонин напросил всех, проверяя, что все задачи выполнены и ничего не забыто. Также он проконтролировал возврат артефактных ключей Аврорам. Я помимо пластинок сунул в карман Аврору трансфигурированный труп, наконец избавившись от него. Убедившись, что все в порядке, мы вышли в море. Примерно через 10 минут плавания я почувствовал, что мы вышли из зоны антиоперационного барьера. Приятное ощущение, словно вышел из затхлого подвала на улицу и ласковый ветер обдувает тебя, даря свежесть. Наш командир тут же остановил лодку и позвал Кричера. Кричер, слушает господина, ты знаешь, что делать. С этими словами Долохов передал домовику воспоминания, разлитые по бутылькам. Кричер, приняв посылку, исчез, не говоря ни слова. Он вернулся примерно через полчаса вместе с Дегланом. Целитель занялся аврорами, нам же оставалось лишь ждать, что меня совсем не радовало. К моему удивлению, Арели справился очень быстро, он тратил минут 5-10 на одного пленника. Когда он сообщил, что закончил, мы стали уходить с помощью портальных колец. Антонин и Деглан уходили последними. Коснувшись большим пальцем своего кольца, я произнес заклинание и оказался в доме Блэков. Здесь меня уже ждала новость. Рабастан и Руквуд поймали какого-то хмыря, который заходил к Арабелле, и его сейчас допрашивают Беллатрикс с Рудольфусом. Примечание к части. Харон, по древнегреческим мифам кормчий в царстве Аида, перевозящий умерших через реку Стикс. Глава 25. После завтрака, который сегодня проходил значительно раньше, меня осмотрел Деглан, после чего сообщил, что с завтрашнего дня мне можно будет начинать колдовать, но ничего сложного и тяжелого опять же пока нельзя. Потому что хоть энергетика у меня и пришла в относительный порядок, резко нагружать ее не стоит. Еще неделю или две у меня будет период восстановления, во время которого я буду заниматься с Рабастаном или Беллатрикс под присмотром Арели. Программу тренировок он уже составил и обсудил все с моей семьей. Целитель сразу предупредил, чтобы я не рассчитывал на быстрое восстановление своих навыков и не торопил события. Потому даже когда мое энерготело полностью восстановится, нагрузку надо повышать постепенно и не торопясь. Также я был предупрежден о возможных проблемах с моими занятиями магией. На основании моих тренировок с мечом, Деглан и Басти сделали неутешительный вывод, что подсознательная память, в которую входят рефлексы, привычки и тому подобные вещи, серьезно пострадала. Я не проявил ничего из того, что знал ранее, хотя и был отмечен мой быстрый прогресс. Удары, которые со мной разучивал Рабастан, я через несколько часов начинал делать практически идеально, так, как и должно тому, кто много лет изучал искусство боя на мечах. Но вот их применение. В итоге, несмотря на то, что мое тело что-то помнит, не замечал такого. На тренировках с братом я просто старался следовать его советам, никаких чувств, что вот тут я делаю все правильно, а тут нет, и надо бы сделать вот так, у меня не было, то сознания нет, и здесь и кроется главная проблема. В магии практически все завязано на сознании. Из всего этого следовал неутешительный вывод о том, что скорее всего мне придется учиться заново контролю своей магической энергии при сотворении заклинаний, концентрации и умению четко представить желаемый результат. То есть сейчас как маг я нахожусь на одном уровне с Гарри. Диглан попытался меня успокоить, что все в порядке, мне не стоит переживать и, что через пару лет я восстановлюсь. Я и не думал волноваться по этому поводу, так как до этого не был магом и не строил иллюзий насчет своих умений в этой области, но дабы не вызвать подозрений, приходилось изобразить обеспокоенность. После разговора со мной Рейли ушел, решив проверить лишний раз медикаменты, которые подготовил на случай, если кому-либо все же понадобится лечение. Конечно, мы не ожидали сложностей в нападении на Азкабан, но перестраховаться не помешает. Я же присоединился к Беллатрикс, которая играла с сыном в гостиной. Вальбурга сидела в кресле и наблюдала за возней Гарри и Беллы. Больше, не считая Кричера, никого в доме не было, Руквуд с Робостаном заступили на дежурство, остальные же находились на пути в Азкабан. И эту спокойную картину нарушил Кричер, который появился рядом со своей хозяйкой и начал ей тихо что-то говорить. «Перенесешь его в одну из камер для пленных волшебников?» И обращаясь к нам, Кричер сообщил, что на Тисовой, к этой вашей фиг пришел волшебник, твой брат с Августусом захватили его. Сейчас, как вы слышали, его доставят в камеру, и я думаю, вам стоит заняться его допросом, а я посижу с внуком. На слове «внук» Вальбурга явственно споткнулась, видимо, все еще непривычная к положению бабушки. Беллатрикс подхватила на руки ребенка и убрала игрушки с помощью магии. Повинуясь ее взгляду, кубики быстро заполняли коробку, пирамидка складывалась, книжки аккуратно ложились в стопку на столик у кресла. После к книгам присоединились коробка с кубиками и пирамида. Затем Белла усадила малыша на колени к Вальбурге, сказав ему, что маме с папой нужно отойти по делам, а ему пока придется побыть с бабушкой. Когда мы уходили из комнаты, за спиной я слышал голос леди Блэк. «Ну, что, молодой человек, как насчет того, чтобы послушать сказку, которая...» Закрывшаяся дверь оборвала конец фразы. Пока мы шли в подвал, я обратился к жене. «Белла, по возможности разговорить нашего гостя необходимо без применения силы, чтобы не оставалось следов. Я хочу, чтобы ты сыграла ту роль, которую тебе приписали в обществе. Безумную садистку и маньячку. Хочешь обойтись только запугиванием? Ну что ж, хорошо, это будет интересный опыт». Дойдя до камеры, мы встретили выходящего из нее Робастана. Он сообщил, что пленник закованный находится под действием сонных чар, после чего поспешил вернуться на Тисовую. «Сможешь снять чары и одновременно наложить силенцы, а когда мы войдем, я хочу, чтобы узнику показалось, что он очнулся от того, что дверь открылась и...» «Я поняла твой замысел», — перебила меня Беллатрикс, и, доставая палочку, продолжила: «Все будет как надо». Я открыл дверь, Белла плотнее прильнула ко мне, и теперь я держал ее не под руку, а за талию. Сверкнули две короткие вспышки заклинания, и мы продолжили движение в сторону жертвы, а Беллатрикс начала говорить, словно бы продолжая разговор: «Отдай его мне, все равно он бесполезное ничтожество. Что он может там знать? Ничего. А если все же, что-то ценное у него есть, уверяю тебя, он всем не расскажет». Судя по вытаращенным глазам пленника, впустую разеваемому рту и попытке забиться в натянутых словно дыба цепях, которые были один в один как в Азкабане, да и во всей обстановке явно прослеживались знакомые мотивы, разве что здесь камера была еще строже, окон нет, лежака нет, просто глухой каменный мешок с кандалами, торчащими из стены. Он явно узнал тех, кто перед ним. Я же по внешнему виду предположил, что это наземник Ус Флетчер, видок у мужика был явно бандитский. Что ж, хорошо, если это он. Насколько я помню, храбростью сей персонаж не блистал, а значит, старый трюк, плохой и очень плохой Аврор, может и получиться. Когда я в прошлый раз разрешил тебе вести допрос, я получил на выходе двух идиотов и ни капли информации. Устало скучающим тоном ответил я: «Неприлично напоминать девушке о ее неудачах. К тому же Круция уже не в моде. Сейчас популярны заклинания, повторяющие пытки, которые применялись несколько столетий назад, и я еще ни одного не пробовала. Ты только представь». Палочка Беллатрикс уперлась в уголок рта допрашиваемого, голос жены стал мечтательным с ноткой безумия и предвкушения. «Делаем разрез здесь, вот так, в виде улыбки», — Белла сильно, до боли, вдавливая в кожу Флетчера импровизированную указку, наглядно показывала свои слова: «Прижигаем от кровотечения и через образовавшееся окно начинаем по одному вырывать зубы». Белла зажмурилась от удовольствия и, выдержав небольшую паузу, продолжила: «Некоторые, как я слышала, еще и губы сшивали своей игрушки. Я бы хотел, ну, Руди, у меня скоро день рождения. и я хочу это в качестве подарка, Руди». Беллатрикс развернулась и прильнула ко мне, чтобы я почувствовал, как ее грудь касается меня. Свою левую руку она переместила мне на плечо, а голову склонила к моему уху. Она начала говорить шепотом, но достаточно громким, чтобы быть услышанной нашим зрителям. Теперь в ее голосе помимо безумия и предвкушения присутствовали страсти и возбуждение. «Я буду очень, очень послушной девочкой. Я сделаю все, что ты захочешь. Только отдай его мне». Судя по судорожным попыткам пленника привлечь мое внимание, клиент дозрел. Он понимал, что между ним и всем я склоняюсь к очевидному. «Давай я все же спрошу его, вдруг он все же будет полезен, а взамен я подарю тебе на праздник особый подарок. Я хочу этот». Жена попыталась обиженно отстраниться, но я удержал ее за талию и притянул к себе. «Подумай, ведь я предлагаю кое-что особое. К тому же у тебя все равно есть шанс получить и то, и другое». «Ну ладно». Как только с узника сняли немоту, он, захлебываясь, начал рассказывать. Это действительно оказался наземник Ус, и сейчас, разливаясь соловьем, он сдавал все и вся, что мог и что не мог, но очень старался. Как оказалось, Беллатрикс отлично заменяет стимулятор, что в свою очередь помогает обходить клятвы, хотя некоторые вещи он сказать или внятно пояснить так и не смог. Но мне это было не особо нужно. Главное, он рассказал, что поход Корабелли – это его частная инициатива, и, подбирая иносказания, сообщил о кружке по интересам под патронажем великого чародея и его состав. Еще было открыто много лежек, тайников, разных мутных личностей, через которых можно выйти на преступных главарей. Неизвестно, сколько в этом было лжи в попытке спастись. В конце концов все свелось к скулежу и просьбам не отдавать его этой прекрасной, очаровательной и доброй леди. Я слегка сжал ладонь Натальи Белой, поняв мой сигнал, она усыпила Флетчера. «Отлично сыграно, дорогая, спасибо, но подарок ты мне все же подаришь». По указательный палец жены коснулся моих губ, заставив замолчать, а сама она продолжила требовательным тоном: «Никаких отговорок, я хочу свой подарок». После чего резко меня поцеловала, машинально я начал отвечать, как вдруг она также внезапно начала отстраняться, задержавшись на моей нижней губе, схватив ее зубами. Резкая боль оповестила меня, что теперь она прокушена. «Ты ведь не расстроишь свою любимую вторую половинку, правда?» Продолжая обнимать меня, она задала вопрос мурлыкающим голосом, глядя в глаза, и картинно, явно дразня меня, слезала языком мою кровь со своих губ. Видя, что я нахожусь в ступоре от ее напора, она с печальным вздохом, небрежным взмахом палочки убрала у меня с лица последствия проявления своего темперамента, и, взяв под руку, потянула наружу. У меня же в мозгу сейчас билась только одна мысль. Это залет, боец. Глава 26. Скоро должны начаться мои уроки колдовства, и сейчас я ждал Басти с Дегланом в тренировочном зале. Правда, мысли у меня были заняты подарком для жены. Я мог бы и ничего не дарить, отговориться труда бы не составило, но я решил держать марку. И в соответствии с этим подарок должен быть именно особым. То, чего она совершенно не ждет. Можно, конечно, было пойти по простому пути и с помощью Вальбурги, заняв у нее же денег, купить какую-нибудь цацку или еще что-то подобное. Но это совершенно не то, я поморщился, даже самому как-то неприятно думать об этом. Вчера вечером меня посетила интересная идея, и сейчас она казалась мне все более и более привлекательной. Правда, мне все же придется воспользоваться помощью Вальбурги и Кричера, но она будет минимальна и нужна лишь для оформления. Сделав несколько пометок на листке пергамента, я спрятал его в книгу с родословными старинных родов Британии.